я вижу тот же сон. Ночной пейзаж с рекой вдалеке, и я иду почти что невесом. Дорогой, что ведет меня к реке. И ждут меня на дальнем берегу, а над водой туман, будто дым. И я стою и крикнуть не могу, мне для чего-то очень нужно к ним. Во сне выход прост, я вновь строю мост, и мост мой из снов, из нот, да и слов. По этому мосту перехожу я реку ту, простившись со сном, прошу об одном. Хватило б сил на тысячу мостов, чтоб каждый раз к реке спускаясь круче, жить верой в правду некоторых слов, а также в силу нескольких созвучий.